Глава 26. До. Несколько метров. Макс брел по плохо освещенной тихой улочке, натянув на голову капюшон. Некоторые домики так плотно прилегали друг к другу, что, казалось, срослись за десятилетия, стоя плечом к плечу. Моросил легкий дождь. Макс инстинктивно пытался застегнуть молнию выше, хотя выше было некуда. Из окна дома, который он проходил, донеслись звуки клокочущего храпа и какого-то телешоу. Боковым зрением он заметил человека, спящего в кресле, а кошку, притаившуюся в темноте возле водосточной трубы, не увидел. Та, возмущенно мяукнув, шмыгнула прочь, едва не врезавшись в него. Макс выругался. Будь он суеверным, принял бы это за дурной знак. Он прошел еще пару метров и огляделся. Очередной перекресток. По левую сторону стояли такие же типичные домики. Эта планировка казалась ему нелепой. Каждый мог пройти сквозь кусты и заглянуть в окно, чтобы увидеть, чем заняты хозяева дома. Но попадались и другие участки. Домики там располагались в глубине двора и были отделены от дороги массивными воротами. «Надеюсь, ты живешь в таком, и у тебя нет сигнализации». Макс искал ее уже много лет. Встретил ее, когда ему было 12, совсем еще ребенком. Столкнись они сейчас на улице, ни за что не узнали бы друг друга. Но он не отчаивался. У него была информация. Макс знал ее адрес, имя, фамилию и время, в которое она точно будет дома. Он шел к ней, полный воодушевления и азарта, который охватывает ученого, предчувствующего открытие чего-то грандиозного. Сейчас на перекрестке он уже было решил, что проскочил нужный поворот, но почти сразу понял, что идет верно. Впереди мелькнул небольшой красный огонек телефонной вышки. «Я уже близко!» От этой мысли адреналина в крови прибавилось. Макс зашагал быстрее, но почти сразу заставил себя сбавить обороты. «Не торопись, она будет дома! Ты так долго ждал этого, сейчас нельзя все испортить!» Макс разволновался, как подросток перед первым свиданием. Но ни один Ромео мира не желал встречи с возлюбленной так, как жаждал встречи он. Добравшись до следующего перекрестка, свернул вправо. «Я почти на месте». «Первый дом. Второй». «Третий», — прошептал он одними губами. «Четвертый». Порыв ветра ударил в лицо. Макс поежился и остановился. Ему вдруг почудилось, что все это происходит не с ним и не наяву. Чтобы разогнать эти ощущения, он заставил себя вспомнить об их первой встрече. Как цветные фото всплывали в памяти фрагменты того дня. Рваные колготки, топ без лифчика, через который было видно ее маленькую подростковую грудь. Она была старше на несколько лет, но ее образ на долгие годы засел в голове. Сейчас ей должно быть слегка за 30. Не замужем, живет одна, если не брать в расчет кошку. И она сейчас дома. На воротах висел синий почтовый ящик с нарисованной белой краской цифрой 76. «Нашел!» Макс ликовал. Дом был где-то там, за воротами, подальше от любопытных глаз. «Повезло!» Он огляделся. Улица спала. Лишь некоторые окна вспыхивали светом телеэкранов. Те, кто прикован к ящику, вряд ли будут выглядывать в окно. Макс подошел к большому кусту сирени на стыке домов. Еще раз осмотрелся и, убедившись, что никто за ним не наблюдает, положил ладонь на край кирпичного забора. Подпрыгнув, подтянулся. Пытаясь удержаться на согнутой руке, уперся ногами в стык между кирпичами. Секундное усилие, резкий рывок, и он уже на другой стороне. Оказавшись в темном внутреннем дворике, под раскидистой вишней, инстинктивно отряхнул руки, затем вытер их от джинсы и уставился в одно единственное окно, освещенное тусклым светом. Он ждал этого столько лет. Он искал ее, потому что поклялся себе, что найдет. Чего бы ему это ни стоило. И вот теперь, от заветной мечты, его отделяли несколько метров выложенной камнем дорожки. Губы дернулись, чтобы разъехаться в улыбке. Но Макс заставил их замереть. Радоваться пока рано. Все еще впереди. Все только вот-вот начнется. И он не отступится, пока не достигнет цели. Никто не сможет ему помешать. Много раз ему представлялась их встреча. Что скажет он, что скажет она? Каждая версия отличалась от предыдущей, но итог всегда был один. То, зачем он пришел, старо как мир. Кто-то даже сказал, что это подают холодным. Ему не нравилась такая метафора. Мудрёно и вычурно. Макс никогда не любил пышных фраз и придерживался правила «меньше слов, больше дела». А свое дело он планировал долгие годы. Он пришел не болтать и выслушивать оправдания. Хотя, возможно, даст ей возможность высказаться. Но это все шелуха, это все второстепенное, потому что пришел он за одним, чтобы отомстить за своих друзей. Прежде чем сделать шаг, Макс подумал, так ли необходимо кого-то убить, чтобы стать убийцей, или достаточно одной только решимости сделать это?